Я что, кажусь тебе слабым? Да, я оберегаю тебя. Поцеловав мои закрытые глаза, он покидает мою постель. Я слышу, как он закрывает дверь. Под моими веками мелькают картинки, в светлой воде носятся серые, очень юркие насекомые, которые водятся на илистом дне некоторых водоемов. Они бегают в светлой воде и в тени моих глаз, дно которых покрыто илом. Странно, что столь мускулистое тело так легко расплавляется моим телом. Он ходит по улице, вихляя плечами. Его твердость тает, как снег. То, что раньше было острыми углами, осколками, смягчилось. Все, кроме глаз, сверкающих среди рыхлых сугробов. Это машина, предназначенная для кулачных боев. Ударов башкой и пинков вытягивается, развертывается, распрямляется и доказывает к моему изумлению, что всегда была воплощенной кротостью, сжатой, скованной, стянутой, разбухшей, свернувшейся в клубок. Но я понимаю, что эта кротость, эта гибкая покорность, благодаря моей нежности, вмиг обернется яростной злобой, коль скоро она утратит повод оставаться собой, коль скоро уйдет моя нежность, если, например, я брошу парнишку, если я отниму у слабости право обитать в этом дивном теле. Я вижу, что может вызвать подобный взрыв, какую боль причиняют такие озарения. Его кротость снова сожмется, съежится, свернется клубком, снова станет грозным оружием. «Если ты меня бросишь, я сделаюсь бешеным», — сказал он мне. «Я буду последней мразью». Подчас я боюсь, что его кротость выйдет из повиновения моей любви. Следует вести себя осмотрительно и быстро воспользоваться этим подарком судьбы. По вечерам, когда Люсьен сжимает меня в объятиях и осыпает мое лицо поцелуями, на мое тело нисходит печаль. Оно как бы подергивается дымкой, окутывается траурной тенью. Мои глаза смотрят мне в душу, брошу ли я это дитя на произвол судьбы, позволю ли я ему оторваться от моего ствола, упасть и разбиться в лепешку. Моя любовь всегда грустна. Правда, когда я тебя целую, ты становишься грустным, я это заметил. Тебе это неприятно? Нет, ерунда, зато я веселюсь за двоих. Я бормочу про себя: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Возможно, говорю я себе, в конце концов, любовь выйдет из меня вместе с этими очищающими душу словами, подобно тому, как молоко или слабительное выводит из тела яд. Я держу его руку в своей руке. Кончики моих пальцев не хотят расставаться с кончиками его пальцев. Наконец я отнимаю руку. Я все так же люблю его. Мое тело окутано прежней грустью. Таким я увидел его впервые. Люсьен шел из Сюке босиком. Босиком он шагал по городу. Босиком заходил в кино. Он был одет в безупречно элегантный костюм, голубые полотняные брюки и тельняшку в бело-голубую полоску с засученными до плеч рукавами. Меня так и подмывает сказать, что он был обут в босые ноги, поскольку они казались мне тщательно подобранными деталями, дополнявшими его красоту.